Эпилог. Сегодня будем отмечать новоселье. Рассчитавшись с артельщиками, я отдал им почти всю нашу семейную казну. Так осталось мальчишкам на молочишко, да и скоро Тарин приедет и привезет жалование. Зато ребята Браса выполнили все на 5 с плюсом, а икербы, те, что отец и сын, даже мебели в подарок наделали. Отпускать Браса я не стал и попросил присутствовать всю их артель на новоселье. Протокой прибыл Лас со своими родными. В общем, пришлось на скорую руку сооружать столы во дворе. Праздник удался на славу. Веселились, пели песни и угомонились только под утро. Как же приятно, проснувшись и еще не открыв глаз, ощущать тепло тела и дыхание родного человека. Проведя рукой от плеча до колена, я словно нарисовал в воздухе изгибы тела моей амазонки. Нет, она уже, конечно, не такая амазонистая. Сейчас она уже поняла, что быть женщиной гораздо лучше, чем этакой пацанкой. Теперь она при каждом удобном моменте обязательно напоминает, что она женщина. Открыл глаза, посмотрел на ее лицо, усыпанное локонами, кое-где заметны незначительные шрамы, совсем маленькие. Она рассказывала, что вот этот, над выгнутой тонкой дугой бровью, она получила совсем маленькой, когда пришла к отцу в кузню, а от детали, которую ковал отец, отлетел кусок. А белую, совсем незаметную черточку на переносице она получила в бою на деревянных мечах с кем-то из мальчишек на заимке Ласа. Но теперь все. Девочка выросла и стала женщиной, любящей и любимой. А еще я приобрел друзей, самых, что называется, настоящих. С некоторыми период знакомства был совсем недолгий, и они пали в бою, но я буду их помнить. Многое случилось со мной после провала в этот мир. Мир, напоминающий дремучее и жестокое средневековье. Но я научился в нем жить. Даже поучаствовав в дворцовом перевороте, смог заручиться поддержкой князя, поступив к нему на службу, и приобрел профессию, которая, похоже, выльется в целую военную индустрию. Что ждет меня в будущем? Время покажет. Конец первой части.